Глава 11. Дверь в нашу с Васей комнату общежития с такой силой влетела в стену, что посыпалась штукатурка. На пороге стояла Ксюша Цветаева, вся заплаканная, но с идеальным макияжем, дышащая прерывисто, как загнанный зверек. Я даже оторопел. Обычно она держалась с большей элегантностью, красуясь передо мной. Эталон женственности. «Алексей!» Выдохнула она и, не дав опомниться, бросилась ко мне, вцепившись в меня так, будто я был единственной опорой в рушащемся мире. Я растерянно обнял ее через плечо, глядя на Васю. Тот лишь развел руками, его лицо выражало полное недоумение. «Тихо, тихо!» — бормотал я, похлопывая ее по спине, чувствуя, как ее плечи сотрясаются от рыданий. «Что случилось? Кто тебя обидел?» «Отец!» — всхлипнула она, уткнувшись лицом мне в грудь. «Приехал! Приказал вещи собрать. Сейчас в ректорате. Документы забирает». Вася что-то пробормотал. Я почувствовал, как уходит опора из-под ног. Это все слишком странно и неправдоподобно. Но вряд ли бы Ксюша устроила истерику на ровном месте. Она не такая. «В чем дело?» — спросил я как можно спокойнее. — Почему так внезапно? Она отстранилась, аккуратно смахивая слезы пальцем. — Он был недоволен, когда Вику арестовали. Говорил, плохая компания. Потом, когда Таню забрали у нас с Рожиновыми дела, он опять ворчал, но не так сильно. А теперь... Теперь Таню под суд отдали, и все говорят, что ее вину доказали, что у нее нет шансов. Она снова уткнулась мне в плечо. Ее слова потонули в рыданиях. Я с трудом улавливал суть. А я еще и с тобой, с бастардом, как он сказал, встречаюсь. И у тебя самого куча проблем и врагов. Он говорит, что мне опасно здесь, что лучше сидеть дома. Что я как маг слабая, и репетиторы дома всему научат, и хватит с меня!» Последние слова она выкрикнула с таким отчаянием, что у меня сердце сжалось. Мне действительно было жаль ее, так как я видел степень отчаяния девушки. Я обнял ее крепче, давая выплакаться. Мысленно в голове уже сложилась картина. Напуганный отец-аристократ, панически боящийся скандалов. Дочь, запутавшаяся в связях с преступниками и сомнительными личностями вроде меня. Простой и жестокий выход — запереть ее подальше в золотой клетке. «Все будет хорошо», — сказал я глупо и бессмысленно, потому что знал, не будет. Ну, разве что для самой Ксении, что она поймет гораздо позже. Если поймет. Ну и для меня неплохо. Ведь эти отношения действительно стали заходить куда-то не туда. Я не хотел привязываться, да и видеть, как меня искренне любят, и ничего не ощущать в ответ, удручающе. Нам все так же было не о чем говорить. Брак с Цветаевой мне ничего не сулил по выгоде. Потому нужно было прекращать эти отношения. Но как? И тут такой своеобразный подарок судьбы. Когда ее рыдания немного утихли, я осторожно высвободился. «Пойдем, провожу тебя». Она молча кивнула, позволяя вести себя как беспомощного ребенка. Мы прошли по коридорам, которые вдруг показались мне бесконечно длинными. А если там ее отец? Что я буду говорить? Да и сама Ксюша будет не в восторге, если поймет мое истинное отношение к ситуации. Мы спустились вниз в холл, потом вновь поднялись наверх, в женское крыло общежития. За это время Ксюша успокоилась и сжала мои руки более уверенно. И мне от этого стало только еще тяжелее морально. Дверь в ее комнату была приоткрыта. Внутри, спиной к нам, стоял высокий мужчина с седыми висками, смотревший в окно. Он обернулся на наши шаги. Его взгляд, холодный и оценивающий, скользнул по мне с ног до головы, и я буквально физически ощутил его презрение. «Бастард! Проблемы! Враги! Ксения, пора!» — сказал он, не удостоив меня ни словом, ни кивком. Я скосил взгляд на Ксюшу. Она смотрела на меня с такой мольбой и надеждой, что стало еще тошнее. Она ждала, что я что-то скажу, возражу, начну бороться. Ну что я мог сделать? Устроить сцену? Зачем? Ради чего? Хоть она и сама себя обманывала, по сути, и я тут был ни при чем, чувство вины не хотела отпускать. Вздохнув, я взял ее холодную руку, отцепляя от своего локтя, на котором она висела, по сути, и на секунду задержал в своей. «Прощай, Ксения», — сказал я тихо, но четко. «Будь счастлива». Я видел, как надежда в ее глазах погасла, сменившись пустотой. А потом я развернулся и ушел, не оглядываясь, пока она еще не пришла в себя и не вцепилась в меня мертвой хваткой. Да, жестоко. В чем-то подло. Но я никогда не обещал ей звезд с неба, как и не говорил о большой любви. Это была лишь интрижка. Просто моя первая девушка. Сколько их еще будет? Я услышал то ли крик, то ли визг, надрывный. Ускорил шаг, но потом что-то бухнулось на пол. Я не выдержал и обернулся. Отец пытался поднять с пола девушку, которая выкручивалась из его рук и что-то причитала хныча. «Успокойся, дочка, он тебе не нужен, все это лишнее». Я шел по коридору, и в груди было странное, противоречивое чувство. Грусть. Да, Ксюша мне нравилась. Была светлой и чистой в этом болоте. А еще очень удобной. Но вместе с тем она начинала уже тяготить своими невысказанными планами и намеками. Она не давила, не настаивала, но все это будто ложилось мне на плечи слой за слоем. Особенно Новый год. Ксюша вела себя так, будто мы действительно влюбленная парочка. В эти дни ее в моей жизни было слишком много. Тогда и понял окончательно, что больше не могу ее выносить. Нужно было что-то делать, и пока что я ее всячески избегал. Но все сложилось, как сложилось, к лучшему. Я свободен, и больше ничто не будет отвлекать от текущих дел. Судебные заседания будут проходить примерно раз в месяц, как минимум, сказал Черный, и будут продолжаться еще долго, с большими перерывами. Все же сложное это дело, непростое. Много интересов высокопоставленных людей. Со дня первого судебного заседания прошло больше месяца. С тех пор было еще одно. И я сильно удивился отсутствию отца Татьяны. Пришел только ее брат, хмурнее тучи. Но что-то мне подсказывало, что на третьем он не появится. На меня смотрел чаще, чем на сестру, посылая лучи смерти. Барон Цветаев тоже не просто так забрал дочь из академии. Я узнал от следователя Черного, что Роженов отказался от дочери и не хочет иметь с ней ничего общего. Буквально. Ее уже лишили титула, но пока еще содержат в одиночной, более комфортабельной камере для богачей. Кроме того, Таню сейчас защищает лишь один адвокат. Его и все остальное оплачивает ее мать из своего кармана. Так что песенка бывшей графини спета. Под тяжестью улик она и с отцом не смогла бы выползти, а теперь подавно. Таня так заигралась в собственную исключительность, что уверовала в неприкасаемость своей тушки. Черный уверял, что еще немного и они додавят Мясоедову. На днях к ней должен приехать отец и убедить пойти навстречу следствию. По крайней мере, так было договорено в ходе телефонного разговора. И тогда это будет уже железобетонным доказательством вины. Пожизненного для этой статьи нет, но если Татьяна и выйдет из тюрьмы, то весьма немолодой женщиной. Если выйдет. Все же теперь она официально простолюдинка. Сможет ли мать и дальше проплачивать приемлемое содержание дочери десятилетиями? С Мишей тоже все оказалось не так просто. Он не просто перестал ходить в академию. Я считал, что это ранее оформленное свободное посещение, но нет. Отец забрал его документы и лишил права наследования. Ну, хоть титул оставил. А наследником стал барабанная дробь. Володька Пеплов. Тот самый парень с моего потока, который толкал ногой на лекциях простолюдина Сидорова. Бароны Пепловы являлись вассальным родом Огневых, это знали все. Только я был не в курсе, что по факту парень сирота. Его отец погиб в разломе несколько лет назад, а отчим только формальный. Он не сочетался браком с его матерью-вдовой и просто жил у них. А теперь выяснилось, что его нагуляли от сюзерена, иначе бы Огневу незачем признавать его наследником. Теперь оформлялись документы, и мать Пеплова готовилась стать законной супругой номер два в графском роду. М-да, даже не знаю. Миша там, наверное, в полном шоке и депрессии. Его и так эта гонка подкосила, а теперь он буквально лишился всего. Хотя это никогда не было моей проблемой, как и Миша моим приятелем. Вся академия шепталась о Тане и Мише с Володей. Разговоры не утихали уже несколько недель. Такое ощущение, будто никому нет дела до главной гонки года за пост ректора. Виктор Огнев держал нейтралитет, и Озерские считали, что уже выиграли войну. Но все станет окончательно известно лишь в конце года, после экзаменов. Тогда пройдет голосование инвесторов и педсостава. Это аж в июле месяце. Тогда же, по прикидкам Черного, состоится последнее судебное заседание по вопросу Татьяны. Глеб. Глеб также лишился титула, так как от него отказался отец. Теперь он не небесный, а Икаров. Как многозначительно. Даже интересно, сам выбирал. Кроме того, он вступил в это дело по специальной схеме, разумеется, благодаря мне. Его также судят, но там все должно ограничиться условным сроком. А потом парня увезут далеко по программе аналогу защиты свидетелей. Вроде как везде он проходит как небесный, по старой фамилии. А я его новую знаю как поручитель. Но не думаю, что Черный принципиально скроет эту информацию от своего сюзерена. В остальном в Академии наступило затишье. Я вновь погрузился в тренировки, теперь уже и магические, с Ксенией и Васей. Еще не мог не заметить, что отношение ко мне со стороны преподавателей стало куда лучше, чем прежде. На мои вопросы наконец-то начали отвечать. То ли Огнев старший избавил обороты, то ли бабуля Земская через ректора постаралась. Но оно и не важно. Моя жизнь устаканилась и стала проще. Я приехал на очередные выходные в свое поместье. Опять без Марии. Сестренка погрустнела, прежняя компания распалась. Таня, Вика, Ксюша, их больше нет в академии. С дворянками Марии и Надежды она тоже уже давно не общалась. По сути, осталась лишь моя компания с Ксением и Василием. А сестра к нам не вхожа. Но я и не пытался ее втянуть. Хотя, может, и стоило. Ее гнев все еще был для меня полезен. Я даже иногда заходил к ней в гости. Позлить, напомнить о себе. Меня ожидал бой с Плетневым. Тот время от времени заходил к нам, как он это называл, размять старые кости. И я с радостью вставал с ним в спарринг. Вот и сейчас мы пробежали разминочный круг, после чего размялись. А теперь заняли места напротив друг друга. Он в своем излюбленном кителе, как и Холодов. Такая одежда не являлась форменной, а именно гражданской, разных вариаций. Такой вот милитари стиль. Я же был в своем черном спортивном костюме, в каком выступал в бойцовском клубе. В похожем занимался в академии. И специальной жаропрочной ткани. И вообще прочной, а на грязь и воду отталкивала тоже. Хорошая вещь. Бой начинается без сигнала. Я, видя иллюзорную незащищенность старика, решил действовать на опережение. хоть и знал, что любое движение против этого человека обречено на провал. Но я и не ради победы здесь. Резко выбрасываю вперед руку. По воле мысли из уже сформировавшегося под медитацией солнца в груди вырывается сгусток пламени. Фаербол размером с баскетбольный мяч. Он полетел по прямой груди Антона Александровича. Старик не шелохнулся. Фаербол, не долетев до него сантиметров на 30, с оглушительным хлопком рассыпается на миллионы искр, как будто разбился о невидимую броню. Бетонный пол позади Антона Александровича покрывается черным веером сажи. Похоже, это случилось из-за той мощи и жара, что я вложил в свой удар. Ведь специально заранее выпил яда, сразу предупредив, что приму безопасный стимулятор. Пришлось соврать, что раздобыл его в лавке земских. Меня удивило, что в этот раз старик использовал отдельный щит, а не пленку на теле. Я с интересом задумался, не предлагает ли Антон Александрович мне испытать их на прочность. Что ж, не буду его разочаровывать. Я сомкнул ладони. От моего солнца к ним потянулась тонкая нить энергии, которая вылилась в огненную плеть. Та взметнулась по моей воле змеей, а затем со свистом, разрезающим воздух, ударила не по старику, а по полу перед ним, чтобы затем, как живая, рикошетом ударить сбоку. Результат тот же, громкий щелчок, облачко искр и плеть погасла, встретив незримую преграду. Я просто перестал ее поддерживать. Между нами было метров 5, а плеть ощущалась свободной, без капли сопротивления, как то было прежде, стоило ей отдалиться на полметра. Я становился сильнее, и это радовало. Жаль только, маны очень мало, но я научился манипулировать собственным гневом, а учитывая малый расход с ростом концентрации, и этого могло хватить на непродолжительную драку. Пока я мысленно восторгался собой, Антон Александрович сделал свой первый шаг. Он не исчез, не телепортировался. Двинулся с места неестественно быстро, плавно и бесшумно. Я еще в первый спарринг отметил эту невообразимую скорость, которой не мог противостоять даже мой дар со своим ускорением. Старик не бежал, а словно скользил по полу, сокращая дистанцию за мгновение, но понимание приходило позже действий из-за скорости. Я тут же, как мне казалось, отскочил назад, но старик был уже рядом. Антон Александрович нанес легкий, почти небрежный тычок пальцами в мой защищенный стандартным нейтральным барьером корпус. Тут же раздался щелчок, а я отлетел на несколько метров, кувыркаясь по полу. Стоило только остановить движение по инерции, как незамедлительно вскочил, потирая грудь, потому что мой барьер треснул, и часть урона я все же получил. Не боль. Ее я не чувствовал благодаря дару, но все равно неприятно. Надо будет сразу после тренировки выпить зелье немного. И не хотелось бы проверять степень травмы на реальные ощущения. Мне везло, что это лишь дружеский спарринг, иначе Антон Александрович давно бы забил меня. А не стоял с усмешкой, поглядывая с руками за спиной. Тут, как ни выкручивайся, против такого монстра сложно что-то предпринять с моим уровнем. В итоге решил опробовать иную тактику, опосредованную, не нападать напрямую. Для этого я начал на своей максимальной скорости кружить вокруг оппонента, закидывая его десятками небольших огненных шаров. Конечно, они рассыпались, врезаясь в барьер, но тут же остатки подхватывались другими магическими огненными образованиями. Я не целился в старика, а создавал вокруг него огненный смерч. Впервые использовал этот прием в подобном объеме, но до этого в экранированной комнате в академии пробовал создать гораздо меньше. Но я ощущал этот огонь наподобие стены огня, но более градированно, не целиком. Вскоре вокруг Плетнева крутилось пламя со свистом, жаром и клубами дыма. Последний был создан в процессе разрушения моей магии, нейтральной магии старика. Но в редких окнах я видел, как в центре огненного торнадо стоит все такой же спокойный мужчина, а на его губах играет улыбка. Но и я не закончил. По сути, смерч — лишь обманка, хоть и он сам по себе вполне настоящий прием. Но сейчас целью было лишь отвлечь Плетнева. Сконцентрировав в ладонях жар своего дара, я резко присел, ударив по бетонному полу. Во все стороны, но в первую очередь вперед, полетел горячий воздух под давлением. И этот жар был моей формацией, по сути. Она коснулась щитов, обволокла их, не разрушаясь. Я же в голове увидел проекцию этих самых щитов. К моему облегчению они не были цельными. Дыра сверху и зазор снизу. Меньше, чем у Огнева. Мне туда не протиснуться никак. Но этого и не требовалось. Смысл подходить вплотную к этому монстру? Я все так же находился в полуприседе. Маны лишь остатки, расход слишком большой. Еще немного, и весь мой запал кончится. Так что я сформировал крутящийся диск и отправил его параллельно полу. Надеясь, что пока он достигнет цели, энергия не закончится, и все мои отвлечения внимания не развалятся. Но старик просто опустил ногу. Раздался громкий бабах, диск не успел его коснуться, а был раздавлен ударом, а вместе с этим и небольшая вмятина в полу появилась. Раздался вновь шум, на этот раз хлопок, и я поднялся с пола. Это схлопнулась вся моя магия, так как я перестал питать огонь, и он растворился в воздухе, будто иллюзия. Антон Александрович впервые заговорил. Его голос был спокоен и негромок. Прекрасно слышен в воцарившейся тишине после рассеивания шумного смерча. Изобретательно, хорошо. И он исчез. Да ваш уж, я и так выжат, как лимон. Устал жутко. Но крохи энергии сформировал покров. Но он был совсем тонок. Пока я надрывался, чтобы обезопасить себя, на краю восприятия появилась размытая фигура старика. А потом щелчки. Удар в плечо, от которого тут же онемела рука. Удар в бедро, заставивший подкоситься ногу. А потом и удар в спину, отшвыривающий меня к стене. У меня уже не было сил парировать атаки, да и возможности, в принципе, тоже. Эту скорость мне не превзойти. Лишь запоздало взмахнул руками. Я стоял на коленях на полу, где и приподнялся, отлетев от стены. Дышал тяжело. Дар начал отступать, и вместе с онемением и дискомфортом в тело просачивалась боль. И все же бой мне понравился. Я использовал новый прием, затратный. Жаль, что ничего не вышло. Была бы здесь Мария, моя персональная батарейка, но, увы, я выжат. Антон Александрович медленно подошел ко мне, просто сверля меня взглядом. Я же в ответ смотрел на него, стискивая зубы, чтобы не стонать от накатывающей запоздалой боли. Наконец, на лице Плетнева впервые появилось нечто похожее на уважение. Легкая улыбка тронула уголки его губ. «Достаточно», — сказал он. «Ты сражался достойно и даже смог удивить меня». «Молодец». Он повернулся в сторону Холодова, который все это время следил за нашим поединком. От открытого волнения на лице Аркадия Петровича мне стало приятно. Даже боль ненадолго отступила. Тот уже преклонил колено рядом и взял за подбородок, чтобы влить в меня то самое зелье. Терпкая жидкость разлилась по рту, дразня мои вкусовые рецепторы. «Антон, ну ты хоть бы сдерживался», — сказал он с осуждением, поднимаясь и закрывая флакон. «Так и я и сдерживался», — пожал он плечами с таким видом, будто ничего не произошло. «Я ведь даже магию использовал по минимуму, и ту нейтральную. Ты сам свидетель». В ответ на это Холодов лишь осуждающе покачал головой, а я начал ощущать, как слабость вышла на первый план, и мир вокруг начал куда-то ускользать. Меня бережно поймали, не дав встретиться с бетоном. Это последнее, что я почувствовал перед тем, как вырубиться от магического истощения.